17 тысяч путинских мертвых солдат, гниющих в черноземах Украины, а также маленькими ручками 166 убитых им украинских детей, а также заботливыми пальцами полка Азов, да и вообще всех, из кого безумие Владимира Путина заварило кровавую кашу идиотической войны. Кашу, которую придется расхлебывать весь 21 век. Ну, конечно, к пошиву и украшению путинского политического савана добавили свои стишки Байден, Зеленский, Штольц, Джонсон и прочие мастера политической вышивки. Несмотря на заметную мертвость, главный политический труп России продолжает напрямую через федеральные каналы транслировать свои галлюцинации, транслировать их несчастной стране, доверившей свою судьбу труп старого безумного чекиста и его посмертным фантазиям. Телевидение России давно уже ведет прямую трансляцию галлюцинаций Путина. С ними по-прежнему все, в общем, в порядке. Мертвый президент продолжает натравливать граждан друг на друга, гнать фашистский бред о неизбежности всемирного господства России и упиваться успехами своей потешной армии, которая оказалась вообще-то не способной вообще ни к какой войне, тем более к войне с Украиной. При этом главтруп продолжает с большим аппетитом сосать налоговую кровь своего народа, ловит карандаши и трещит про какие-то фейки. Его обслуга наметила границы страны от Владивостока до Лиссабона. Димочка Медведев, забыв про свою уточку, лязгает ножницами, где-то перекраивая карту мира. Все эти галлюцинации через телевизор напрямую попадают в мозги несчастных россиян и формируют в них удивительные картины, не имеющие с действительностью ничего общего. Но русским людям они очень нравятся. Они любят жить в придуманном мире. Трансляции приводят их в такой же восторг, в какой дозы специфической фармакологии приводят и дарят блаженство мозгу опытного наркомана. Ладно, с этим, в общем, все в порядке. Все счастливы, россияне наконец узнали себе цену. Себе, своим детям, мужьям россиянки получили возможность выгодно загнать своих сыновей и мужей. Все на самом деле делается очень просто. Муж, сын или брат сдается на мясо государству. Просто надо отправить его в Украину и ждать звонка. Первым звонком будет его собственный. Он порадует рассказом о том, сколько ему удалось наворовать в пригородах Киева или в жилмассивах Харькова. Ну, а потом позвонит товарищ майор и сообщит о праве на компенсацию, так как украинцы уже разобрали мужа или сына на детали. Исходя из оглашенного официального ценника за труп, солдатская вдовица может рассчитывать либо на всю сумму сразу, либо на плату за утраченный орган. 5000 евро за голову, 2000 за желудок, 737 евро за кисть руки, 1400 за ступню, 1300 за солдатский мозг. Конечно, на этой неделе все настроение в Кремле испортило буча. Но этих дураков в Кремле предупреждали. Единственное, что они могут завоевать в Украине, это только статус военных преступников. Больше им там ничего не светит. Еще до экспертиз и спутниковых снимков я признал видео из Бучи, да, подлинными. Почему, собственно говоря? Ну, потому что я очень хорошо знаю войны. Образно говоря, Буча, своя Буча, есть на всякой войне. Это неизбежно, потому что все войны состоят из одних и тех же деталей. Мародерство, изнасилование, запах говна, солярки, расстрелы, грабежи, трупы, ну и немножко пострелять. Это суповой набор, из которого варится любая война. По-другому не бывает. российская публика с воплем «фейк» попадала в обморок. Понятное дело, воспитана на пропагандистской фальши советского кино и шедевре пропаганды на Василии Теркине, она была убеждена, что уж кто-кто, а русский солдат не способен на такое. Хорошо. Пожалуйста, давайте посмотрим реальные, подлинные мемуары, воспоминания русских ветеранов Второй мировой войны. Можно взять, ну, можно много взять мемуаров, можно взять Никулина, можно взять орденоносца Рабичева, дважды кавалер Ордена Отечественной войны, «Красная звезда» у него и прочее. Мемуары Рабичева изданы, они в свободном доступе, не запрещены, не объявлены экстремистской литературой. Пожалуйста, хотите знать правду о поведении русского солдата, читайте эти мемуары. Я могу прочесть вам вот просто пару-тройку отрывков из этих совершенно официальных ветеранских мемуаров. В своей книге «Война все спишет» Рабичев подробно описывает поведение солдат СССР русских в освобождаемой Германии, тех самых воинов-освободителей. Наши танкисты, пехотинцы, артиллеристы, связисты нагнали их, чтобы освободить путь, сбрасывали в кюветы, на обочинах шоссе их повозки с мебелью, с саквояжами, чемоданами, лошадьми оттеснили в сторону стариков и детей, и, позабыв о долге и чести, и об отступающих без боя немецких подразделениях, тысячами набросились на женщин и девочек. Женщины, матери и их дочери лежат справа и слева вдоль шоссе, и перед каждой стоит гогочущая армада мужиков со спущенными штанами. Обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся им на помощь, их детей расстреливают. Гогот, рычание, смех, крики и стоны. А их командиры, их майоры и полковники стоят на шоссе. Кто посмеивается, а кто и дирижирует. Не круговая порука и вовсе не месть проклятым оккупантам этот адский смертельный групповой секс. Потрясенный я сидел в кабине полуторки, шофер мой Демидов стоял в очереди. Тот полковник, что только что дирижировал, не выдерживает и сам, спустив штаны, занимает очередь. А майор отстреливает свидетелей, бьющихся в истерике детей и стариков. До горизонта, между гор тряпья перевернутых тачек и повозок, трупы женщин, детей и стариков. Мы уезжаем, получаем команду расположиться на ночлег. Ну вот здесь ветеран описывает... Фольварк, выделенный подразделению во всех комнатах, трупы стариков, женщин, детей, изнасилованных и застреленных женщин. Далее идет сцена изнасилования непосредственно двух девочек. Вы слушаете, слушайте, это мемуары ветерана-орденоносца. На ступеньках дома стоит майор А, а два сержанта вывернули руки, согнули в три погибели тех самых двух девочек, а напротив вся штаб-армейская прислуга. Шоферы, ординарцы, писари, посыльные. Ну, там команды взять девочек за руки, за ноги, юбки и блузки долой, в две шеренги становись, ремни расстегнуть, штаны и кальсоны спустить, справа и слева по одному начиная. И командуют, а по лестнице из дома бегут и подстраиваются в шеренге мои связисты, мой взвод. А две девочки лежат... Руки в тисках, рты забиты косынками, ноги раздвинуты. Они уже не пытаются вырываться из рук четырех сержантов, а пятый срывает и рвет на части их блузочки, лифчики, юбки, штанишки. Выбежали из дома мои телефонистки, посмотрели, смех и мат. А шеренги не уменьшаются, поднимаются одни, спускаются другие, а вокруг мучениц уже лужи крови. А шеренгам, гоготу и мату нет конца. Девчонки уже без сознания. А оргия продолжается. Гордо подбоченясь командует майор. Фамилия. Но вот поднимается последний, и на два полутрупа набрасываются палачи-сержанты. Майор А вытаскивает из кобуры наган и стреляет в окровавленные рты мучениц, после чего их утаскивают сержанта. Ну, вот он дальше он описывает, как он обследует немецкие дома. На каждой из кроватей, а их три, лежат мертвые женщины, раздвинутыми ногами и бутылками. Ну, предположим, всех изнасиловали и застрелили. Подушки залиты кровью. Но откуда это желание, пишет Рабичев, садистское желание воткнуть бутылки? Наша пехота, наши танкисты, деревенские и городские ребята, у всех на родине семьи, матери, сестры. Я понимаю, пишет Рабичев, убил в бою, если не убьешь, тебя убьют. Но здесь какая-то ужасная садистская игра. Что-то вроде соревнования, кто больше бутылок засунет. И ведь это в каждом доме. Нет, это не мы, пишет Рабичев. Не армейские связисты. Это пехотинцы, танкисты, минометчики. Они первыми заходили в дома. Ну и вот все остальное в таком же духе. Ну вот вам мемуары ветерана-орденоносца. Вот, пожалуй. Пожалуйста, все претензии по поводу ваших разрушенных иллюзий о русских солдатах не ко мне. К ветеранам Второй мировой, к русским орденоносным ветеранам. Вам будет легче понять, что в реальности произошло в Буче, да? Рабичева критиковали, но критиковали исключительно за избыточно натуралистическую подачу, и никто за все годы, которые прошли с той Второй мировой войны, никто не критиковал и не опровергал по существу ни его, ни всех остальных ветеранов, которые описывали реальное поведение солдат сталинской армии.